Через 3 дня они вступили в пределы своей страны, и их прибытие вызвало такое изумление и такое волнение, каких прежде не знавали между двумя морями. В первой же деревне, где они сделали привал, столы ломились от яств, и вина лились рекой, и половина молодых парней изъявили желание присоединиться к их шествию. Джайлс выбрал 2 дюжины удалых молодцов. Он обещал им приличное жалование и каждому подобрал какую-нибудь верховую животину из того, что имелось в наличии. Он начал обзаводиться мыслями. Отдохнув 1 день, он отправился дальше в сопровождении своего нового эскорта. Молодцы пели песни, сложенные в его честь. В них не было ни складу, ни ладу, но они ласкали его слух. Кто-то кричал, кто-то смеялся, зрелище было радостное и удивительное. Вскоре фермер Джайлс свернул на юг и направил стопы к своему родному дому, не соизволив явиться ко двору и не послав никакого донесения. Но весть о возвращении мастера Эгидия распространилась с запада, как огонь по сухой траве, и породила великое изумление и смущение. Дело в том, что Джайлс следовал прямо по пятам за королевским воззванием, повелевавшим всем городам и селам облачиться в траур по случаю разгрома доблестных рыцарей в горной теснине. Где бы ни появлялся Джайлс, траур отменялся, звонили колокола, и люди толпились у дороги, крича и размахивая шапками и шарфами. Но они так глумились над бедным драконом, что он стал мучительно сожалеть о заключенной сделке. Для особой древней королевской крови это было крайне унизительно. Когда они возвратились в Хэм, все собаки с презрением его облаяли. Все, кроме Грома. Тот видел, слышал и чуял только своего хозяина. Потеряв голову от счастья, он всю дорогу до дома прыгал и кувыркался. Хэм, конечно, оказал фермеру самый радушный прием, но ничто не порадовало его больше, чем вид мельника, бессильного в своей злости, и кузнеца в полном замешательстве. «Этим дело не кончится, попомните мои слова», — заявил кузнец, но, не придумав ничего похуже, уныло повесил голову. Фермер Джайлс с 6 слугами, 2 удалых молодцов, драконом и прочим добром поднялся на холм, и там они некоторое время оставались. Только священник был приглашен в дом.